«Как я выгляжу, Бомарше?» Мадемуазель де О снова стала читать текст королевы. «Я уже говорил, вы королева во всем. Нет, нет, вы мне просто льстите. Но если я действительно так хороша, почему бы вам не добавить мне немного текста? У Фигаро восхитительные реплики, а у меня одни вздохи. И вообще, целый ряд реплик Фигаро вполне может передать Розине. Пусть она будет умнее. Ваше Величество, вы читаете мысли. Вы знаете, я как раз хотел передать вам мой любимый монолог о клевете. Я даже переделал его специально для вас. О клевете? Ну, это скучно. И все-таки прочту. Нет такой пакости, самой нелепой выдумки, на которую не клюнула бы толпа. Надо только отыскать знаменитое лицо, ибо без достойной мишени нет достойной клеветы. Лицо подобрано. Теперь начинайте. Легкий, я бы сказал, еле слышный шум сплетни, некое пиано, и уже чей-то ловкий рот с готовностью подхватил клевету о знаменитости и сунул ее в уши людям. Зло родилось и растет, клубится, и вот уже крещендо всего общества. Нет, нет и нет. Милый Бомарше, это слишком серьезно для женских уст. Типичный скучный текст мужчины. А я жду от вас что-нибудь о любви. Еще пару новых изящных куплетиков для пения. Ваше Величество, монолог не так плох, поверьте. И порой сгодится и для женских уст. Я мечтал бы вас в этом убедить, и именно поэтому прошу у вас аудиенции. Я хотел бы раскрыть вам некий секрет. Как она оживилась! Обожаю секреты! Завтра, после репетиции, я жду вас в чайном павильоне. Если доживу до завтра и не умру от любопытства, да, граф? Да. Она была обворожительно грациозна, и этот смешок ее. Она была актриса, лучшая актриса из всех, кого я знал. — Замолчите, — сказал граф. — Не могу. Мы переходим к самому важному для вас. Какая старомодная банальность! Влюбиться в актрису, которая у вас играет. Рассуждать о ролях в постели. Бррр! — засмеялся маркиз. Вечером экипаж подвез меня к Трианону, — начал Бомарше. Швейцарский гвардеец провел меня в павильон. Я обожал этот парк, который создала маленькая богиня. Сады, куда свезли деревья со всего мира, голландские хижины, где она и все наши играла в идиллию, сочиненную господином Руссо, которого они не читали. Как-то она сама простодушно сказала: «Я не читаю книг». А там, за стенами Трианона, глухие нищие деревни, но... Что удивительно, я был в Трианоне вскоре после того, как восставшая толпа увезла в Париж королевскую семью. Еще ничего не было разрушено, но Трианон стал мертв. Оказалось, что это всего лишь унылый маленький дворец с парком не самого хорошего вкуса, ибо это была декорация, которую оживляла одна актриса, игравшая на природной сцене среди деревьев и воды. Она и делала Трианон божественным. Однако явление шестое — Бомарше и королева. Нам накрыли в павильоне. На камине стояли два бокала дивной красоты. Я тотчас понял. Она отлила их по форме своей груди, ибо хорошо изучил грудь мадемуазель де О. Эта фраза развеселила мадемуазель. — Надо же! Мои груди стояли во дворце. Милая, веселитесь потом. А сейчас читайте текст королевы.